И она вовсе не собиралась рассказывать, что в последний год она и ее отнюдь не блестящий шеф удовлетворяли настоятельные обоюдные потребности по части спаривания. Единственный брокер в Осло, Рагнхильд, перед уходом в отпуск по беременности, получила предложение стать полноправным партнером. Но, к всеобщему удивлению, уволилась. Ей предложили новое место, место управляющего фамильным состоянием Матса Гильструпа. Прощальным вечером она объявила шефу: пришло время маклерам подлизываться к ней, а не наоборот. Однако словом не обмолвилась о подлинной причине. Матс Гильструп, увы, не справился со своей единственной задачей, не нашел хороших советников, и фамильные капиталы убывали с такой опасной быстротой, что свекор, Альберт Гильструп и Рагнхильд в конце концов заключили союз. Больше Рагнхильд с прежним своим шефом не встречалась. Только через несколько месяцев услышала, что он слег в больницу после затяжных приступов астмы. Рагнхильд не нравилось Матсово окружение. Не нравилось оно и самому Матсу, как она поняла. Тем не менее, они ходили на вечеринки, куда их приглашали, ведь альтернатива очутиться вне круга людей, которые что-то значили и чем-то владели, была куда хуже. Одно дело — эффектные, самодовольные мужчины, искренне убежденные, что деньги давали им право быть такими. И совсем другое — их жены, старухи, как мысленно называла их Рагнхильд. Болтливые домохозяйки, шастающие по магазинам и помешанные на здоровье, грудастые. Вполне естественного вида и с действительно натуральным загаром, поскольку только что вернулись с детьми из Сен-Тропе, где отдыхали от своих благоверных и шумных, скандальных работяг, которые никак не могли закончить бассейны или новые кухни. С неподдельным огорчением они рассуждали, как скверно стало с покупками в Европе в минувшем году. В остальном же их кругозор не простирался далее, чем от Слемдала до Бокстада, в крайнем случае летом до Крагерё. Туалеты, подтяжки лица и тренажеры были излюбленными темами, так как служили средствами удержать богатых, эффектных мужчин, что и было, собственно, их единственной задачей в этом мире. Поймав себя на подобных мыслях, Рагнхильд порой диву давалась. Они что же, так отличаются от нее? Может, вся разница в том, что у нее есть работа? Может, она поэтому терпеть не могла их самодовольные мины в утреннем ресторане на Виндерене, когда они жаловались на все эти злоупотребления со страховкой и увертки в обществе? Это слово они произносили с легким презрением. Или тут что-то другое? Ведь кое-что произошло. Революция. Она начала думать не только о себе, но и о другом человеке. Такого не бывало со времен Амалии и Юханнеса. Все началось с плана. Капиталы продолжали убывать по причине неудачных массовых вложений, и назрела необходимость срочно принять меры. Не только перевести средства в активы с меньшими рисками, но и погасить накопившиеся долги. Им требовалась удачная финансовая операция. Идея принадлежала свекру. И тут действительно пахло удачной покупкой, вернее, грабежом. Но не грабежом хорошо охраняемых банков, а обычным грабежом старушек. Старушкой была армия спасения. Рагнхильд ознакомилась с армейским имущественным портфелем, весьма и весьма внушительным. То есть состояние домов, конечно, оставляло желать лучшего, но потенциал и местоположение были выше похвал. Прежде всего, жилые дома в центре Осло, особенно в районе Майерстюа. Счета армии спасения свидетельствовали о двух вещах. Армия срочно нуждалась в деньгах, а в балансе стоимость недвижимости была сильно занижена. Вероятно, они не понимали, на каких ценностях сидят, потому что она очень сомневалась, что те, кому в армии спасения принадлежит решающее слово, хоть немного в этом разбирались. Вдобавок, по всей видимости, настал самый удобный момент для покупки недвижимости, поскольку цены упали вместе с курсами акций. А теперь наметился новый рост. Несколько телефонных звонков, и она договорилась о встрече. Погожим весенним днем она подъехала к штаб-квартире армии спасения. Принял ее командир, Давид Экхов, и за 3 секунды Рагнхильд поняла, что за его приветливостью кроется властный вожак, из тех, кого она с легкостью приручала, и решила, что все пройдет гладко. Расположились они в одном из кабинетов, где были сервированы вафли и, на редкость, скверный кофе. Кроме их двоих присутствовали еще 3 сотрудников, пожилой и 2 молодых. Пожилой имел звание подполковника, занимал пост главного управляющего и вскоре собирался на пенсию. Один из молодых, Рикард Нильсон, застенчивый парень, тотчас же обнаружил сходство с Матсом Гильструпом. Но это пустяки по сравнению с шоком узнавания, какой она испытала, здороваясь со 2-м молодым человеком, который с осторожной улыбкой пожал ей руку и представился как Юн Карлсон. И дело не в высокой сутулой фигуре, не в открытом мальчишеском лице, не в мягком голосе, а во взгляде. Он смотрел прямо на нее. Внутрь ее существа. Именно так. Взгляд, как у Юханнеса. В начале встречи, когда главный управляющий сообщил, что оборот норвежской армии спасения по самым скромным оценкам составляет 1 миллиард крон, и значительная их часть — доходы от 230 объектов недвижимости, какими армия владеет по всей стране, она сидела словно в трансе, стараясь отвести взгляд от парня. От его волос, от рук, спокойно лежавших на столе. Плечи его вовсе не распирали черный китель, который у Рагнхильд почему-то всегда ассоциировался с пожилыми мужчинами и женщинами, поющими в тору, в 3-голосных песнопениях и улыбающимися, хотя и неверующими в какую-либо жизнь прежде смерти. Она думала, вообще-то, не отдавая себе в этом отчета, что в армию спасения идут те, кто не нашел другого места. Простодушные, не слишком общительные и не слишком смышленые. Другие не хотели с ними играть. Но они понимали, что армия — это сообщество, где даже они смогут выполнить необходимые требования петь в тору.